Глеб Соколов. Банкноты Килькина. После 5 минут хождения по темным дворам, которые Валерий Михайлович, как оказалось, знал гораздо лучше, чем Килькин и дядя Сережа, компания вернулась обратно на ту самую улицу, где располагался причал в тумане. Вход в ресторан был едва различим в дальнем ее конце. Рядом с причалом в тумане не было видно ни машин, ни людей. «Странно», — подумал Килькин. «В заведение врывается какой-то усач, палит из пистолета, убивает случайного посетителя, весь персонал разбегается от страха, по пустому причалу в тумане бродят непонятно кого разыскивающие киллеры, и никто не вызвал ни полицию, ни скорую. В центре зала до сих пор должен лежать труп краснознаменного пролетария Генаши, а в холле... Куда делся человек, который подкарауливал меня?» Кильке стало не по себе. Резким движением, уже вошедшим в привычку, обернулся. За спиной никого. Посмотрел по сторонам. По столичным меркам улица почти пустынна. Автомобили не тянулись сплошной вереницей. Время от времени по пустому асфальту пролетали 2-3 машины, потом парочка автомобилей в противоположную сторону. По сторонам на тротуарах виднелись прохожие, не больше полдесятка. И все на значительном расстоянии от компании Никиты. Не сговариваясь, Килька и его собутыльники торопливо пошагали прочь, подальше от ресторана «Причал в тумане». Первым шел Никита. Собутыльники признавали его первенство в компании. Он платил за всех, ему выбирать, в какое место направиться для продолжения гулянки. Килькин же, обуреваемый страхом, стремился скорее дойти до ближайшего перекрестка, перейти на другую сторону улицы, потом завернуть за угол. После этого со стороны причала в тумане увидеть их будет нельзя. Он боялся убийц, которые могли рыскать в квартале рядом с рестораном. А еще преследовало видение. Тетка в бесформенном темно-сером плаще с большим, закрывающим лицо капюшоном. Ему казалось, она бродит где-то вокруг причала в тумане. Сейчас уже не мучил себя рассуждениями, что это за тетка и какого черта вторглась в его жизнь. Стремился лишь к одному — оказаться от мест, в которых она может обретаться как можно дальше, исчезнуть из этого района. Сделать это быстро, как только можно. Бежать, раствориться в городе так, чтобы не быть найденным, потому что понять что-либо с этой теткой, он это чувствовал, все равно был не в состоянии. Для размышлений нужно иметь свежую голову, а его была пьяной, утомленной, перепуганной. Угол улицы, вот он, уже близок. Позади всех брел, стремительно отставая от компании, механический друг. То и дело прикладывался к коньячной бутылке, хотя и без того вдрызг пьян. Его шатало из стороны в сторону. Он, как делал за некоторое время до этого Килькин, хватался рукой за стены. Один раз даже обхватил двумя руками столб, некоторое время стоял, держась за него, потом отцепился и пошел дальше. Килькин и оба нишника в этот момент уже поворачивались за вожделенный угол. За ним собутыльников ждала очередная встреча. Не успели Килькин и его собутыльники повернуть за угол и пройти вдоль стоявшего на нем дома с низкими зарешеченными окнами десятка шагов, с противоположной стороны дома тоже из-за угла, за ним, видимо, был какой-то проулок, вход во двор, появились оба беса – Сашка и Машка. Вид у них, по крайней мере, издалека вполне трезвый. Они не шатались, шли бодро, быстро. Со стороны могло показаться, что два молодых человека спешат куда-то по делам. Может быть, так и было, но едва увидев Килькина с неишниками, Сашка и Машка, только что явно намеревавшиеся перейти на другую сторону улицы, передумали делать это, ринулись навстречу собутыльникам. «Какая встреча!» Бес Сашка раскрыл навстречу Килькину объятия. «Черт бы их побрал!» — подумал Килькин, испытывая неприятное чувство брезгливости. «Лучше бы он выбрал на перекрестке противоположную дорогу». «О, привет! Тысячи лет не виделись!» — завопил Сашка, и точно они в самом деле были давно не видевшимися закадычными приятелями. Бес заключил Кильку в объятия. Когда Сашка по-братски стиснул его, Никита ощутил бьющий из бесовской пасти перегар. Никита опять поразился. Как он может различать этот запах, когда перегаром и наверняка еще больше, чем от беса, разит от него самого? «Ну, друзья-алкоголики, куда направляетесь? Где то место, в котором будет продолжение грандиозной пьянки?» Сашка отстранился от Никиты. Когда лицо его оказалось напротив лица Килькина, их глаза встретились. Килька поразился. Мутные, подернутые пеленой глаза беса были словно мертвые. Никуда не смотрели, будто это не глаза, а стеклянные шары, вставленные в глазницы. «Нет, эти два парня не похожи на обычных пьянчуг. Они не как неишники, не как Филька, не даже не как я. Хоть я парень со своим секретом, но эти бесы. Что это за люди такие? Кто они? Чем занимаются?» — думал Килькин. И следом: «Какой же способ придумать, чтобы от них отвязаться?» «Мы идем пить!» — прокричал в ответ на вопрос, заданный Никите, дядя Сережа бесу Сашки. «Да ведь и этот дядя Сережа давно уже кажется мне странным и подозрительным», — подумал Никита. «И с ним тоже мне, скорее всего, лучше не таскаться по этим улицам, но я продолжаю таскаться». И следом он подумал, продолжает болтаться со случайными собутыльниками по улицам заблудившихся душ по единственной причине. В съемной квартире его поджидает кто-то. Он, Никита, готов сейчас таскаться по городским подворотням и кабакам и пить с кем угодно, лишь бы не оставаться в полном одиночестве. Он чувствовал, что стоит на ногах непрочно, голова кружилась. Уставившись на Сергея Сергеевича и размахивая руками, Сашка говорил: «Мы с Машкой никак прийти в себя не можем». Он схватился за пояс надетых на нем узких джинсов и подтянул их выше. «Криминальные разборки! Лихие времена возвращаются! Народ не доверяет мусорам и решает свои вопросы самостоятельно. Но где-то произошла неувязочка. То ли мы заняли чужой столик, то ли компания, которая должна была отдыхать в причале в тумане, в последний момент решила выбрать другой ресторан. Киллер не знал, кого он должен будет убить в лицо, и разрядил обойму в нас». Дядя Сережа бросил в сторону Килькина короткий взгляд. На долю мгновения их взгляды встретились. Глаза неишника словно бы говорили молодому человеку: «Эти бесы не знают, что мы с тобой кое-что знаем». Дядя Сережа повернулся обратно к бесам и весело проговорил: «Там вообще непонятно, по кому пальба шла». Килькин почувствовал, его тошнит. Килькин обернулся. По появившейся за этот день привычке и потому, что действительно испытывал страх, за спиной никого не было. Он взглянул вперед, вдоль улицы. Дома на ней в это мгновение показались ему особенно унылыми, при том, что большинство из них были либо недавней постройки, либо построены самое большее лет 20-30 тому назад. Все равно, словно бы какая-то серая патина покрывала их. В раз бросились в глаза Килькину разошедшиеся уже швы между бетонными блоками, из которых состояли стены недавно построенных домов, влагу, сочившуюся на стены непонятно откуда. Словно бы ее выдавливало изнутри домов сквозь стыки плит. «И вправду улицы заблудившихся душ!» — с тоской подумал Килькин. Все вокруг словно бы хотело убедить его в правоте слов дяди Сережи. Чертовы улицы поглотили его, Килькина, жизнь навсегда, без остатка. Теперь до самой смерти только одно — бродить здесь в неизбывной тоске и искать выход, которого не существует. «Пить-то где будем?» — ехидным голосом, точно он хорошо знал, о чем думает в этот момент молодой человек, — поинтересовался бес. «Куда, дружище? Мы все вместе движемся по этим улицам. И мы, и ты», — продолжал Сашка. «Да это же явный намек!» — полетели стремительной чередой в голове Никиты мысли. «По этим улицам» означает «по улицам заблудившихся душ». Но откуда? Как он мог узнать, о чем я думаю? Читает мысли, но как? «Не все движемся по улицам», начиная по своей обычной привычке гримасничать и приплясывать, заявил бес Машка. «Теперь нас на одного меньше, так что, как ни крути, каждому достанется алкоголя больше. Сдохнув там, в причале в тумане, пролетарий Генаша сделал доброе дело, позаботился о товарищах». Никита начал, несмотря на опьянение, чувствовать все усиливавшуюся нервную дрожь во всем теле. Скоро явит себя разгадка. Тут Филипп вдруг вскинулся, словно проснулся, и пьяным голосом завопил: «В кабак!» Всю компанию охватило безудержное возбуждение и веселье. «В кабак! В кабак!» — завопили одновременно Сашка, Машка и дядя Сережа. «Пир во время чумы!» — мелькнуло в голове Килькина. Где он слышал это выражение, он вспомнить не мог. Килькин стоял на самой середине какого-то путепровода. Внизу тянулись железнодорожные пути. Метрах в 200 от путепровода, приближаясь к нему, медленно полз товарный состав, который тащил старый локомотив. Из прожектора над его кабиной бил яркий сноп электрического света. Молодой человек словно бы очнулся от пьяного забытья. Перед ним пьяно покачивался, стоя на асфальте, дядя Сережа. Физиономия его была растянута широкой довольной улыбкой, обнажавшей гнилые мелкие зубы. «Вот видишь, не зря я ее из кафе прихватил. Опыт, брат!» Никита вдруг почувствовал, по голове его, с волос на лоб, брови, щеки течет вода. Машинально поднял руку к лицу, вытер его ладонью. «Когда успел пойти дождь, я не заметил!» — пронеслось в голове. И тут опять ему на макушку полилась вода. Он вскрикнул, часто заморгал. Вода текла по лбу, бровям, падала на ресницы, застилала глаза. Дядя Сережа захохотал. Прочухался от холодной водички. То-то. Килька разглядел. Нишник держит в руках уже почти пустую бутыль питьевой воды. Ее-то он и лил молодому человеку на голову. Килькин смутно помнил. Бутыль приобрели в кафе, чтобы было чем запивать коньяк. «Идешь ты, а я чувствую, совсем ты выпал из времени и пространства», — продолжал хохотать дядя Сережа. «Ни на что не реагируешь, ничего не замечаешь, шатаешься. Если бы тебя под локоть не поддерживал, свалился бы где-нибудь, лежал в канаве». Молодой человек во все глаза смотрел на Нишника. Действительно, словно бы выключился там, на тротуаре у кафе, пришел в себя только здесь, на путепроводе. Еще когда дядя Сережа поливал голову Килькина питьевой водой из бутылки, молодой человек краем уха слышал доносившийся, словно бы очень издалека, голос беса Машки. «Ну что, Килькин Селедкин, видок у тебя теперь стал особенно отупелый. Готов ты, парень, до канала жизнь!» Никита мог подумать, что Машка обращается к нему, но бес не знал, кто на самом деле в их компании Килькин. И к тому же Никита видел, что Машка смотрит на Филиппа. «Как ты с такой рожей станешь самолеты конструировать?» — продолжал бес Машка. По его лицу блуждала гадкая улыбка. «Ах да, я забыл, тебя выперли с работы, и самолеты ты конструировать не будешь!» — бес громко заржал. «Ладно, Селедкин, не переживай. Кому нужны твои самолеты? Никто не заметит, что ты перестал их конструировать!» С двух сторон путепровода массивные каменные тумбы. Бес Машка забрался на одну из них, вглядываясь с высоты тумбы в окрестности, громко кричал собутыльникам: «Сейчас скажу, куда двинуть, где кабак?» Смысл слов, которые выкрикивал, стоя на тумбе, бес, доходил до Килькина словно с задержкой. События же развивались стремительно. Задрав голову, бес захохотал. По темно-синему, почти черному озеру небесного пространства в просвете между облаками двигались огоньки самолета. «Селедкин Килькин, по небу летит самолет, но его сконструировал не ты, а тебя!» — прокричал, перемежая слова хохотом, Машка. В ту же секунду в Филиппе, пьяно пошатывавшемся на тротуаре путепровода, словно бы распрямилась туго закрученная пружина. Оскалившись и зарычав точно зверь, килькинский механический друг подскочил к бортику путепровода, влез на него. При этом едва не рухнул вниз на железнодорожные пути. Встал, выпрямившись во весь рост на каменном поручне бортика. Его ширина не больше 40 сантиметров. Фильку качнуло. Он в очередной раз едва не полетел вниз. Взмахнул руками, балансируя на ограждении путепровода. Перескочил, наклонив корпус, спирил на тумбу. Зарычав, механический приятель схватил Машку за грудки, выкрикивая: «Сволочь! Паскуда! Ненавижу таких, как ты!» — принялся в ярости трясти. Бес не сопротивлялся. Его голова моталась, руки болтались жалкими плетями вдоль туловища. Чтобы удержать равновесие, он сделал шаг назад. Нога соскользнула с наклонной поверхности тумбы. Беса качнуло в сторону железнодорожных путей, ровными лентами бежавших под путепроводом. Он страшно закричал, вцепился в Филиппа и, увлекая его за собой, полетел вниз. От потрясения Никита не мог сдвинуться с места, точно магнит притягивал подошвы ботинок к асфальту. Вдруг за его спиной раздался крик. «Убили! Люди! Хватайте их! Полиция!» Голос женский, старческий, надтреснутый. На их стороне путепровода никого не было. На противоположной два парня в спортивных костюмах и кроссовках. Бабулька с большой сумкой. Она-то и кричала. В самом начале путепровода через дорогу у кромки тротуара стоял фургончик с большой сдвоенной кабиной и компрессором в укороченном кузове. Из него выгружали отбойные молотки и лопаты трое дорожных рабочих в ярко-оранжевых с отражателями комбинезонах. Прохожие и дорожные рабочие видели, как Филька взобрался на поручень, перепрыгнул на тумбу, набросившись на Машку, полетел, сцепившись с ним, вниз. Трупы, распростертые на железнодорожном полотне с другого края путепровода, разглядеть было нельзя, но в том, что уцелеть после такого падения невозможно, никто из случайных свидетелей сомневаться не мог. Что-то заставило Кильку повернуть голову и посмотреть в дальний конец улицы. Там был светофор. На нем стояла полицейская машина. Увидеть, как зажигается зеленый свет, как машина трогается, Килькин не успел. Бросившись бежать, дядя Сережа вцепился в предплечье чуть выше локтя, рванул его за собой. Через пару минут трое, дядя Сережа, Валерий Михайлович, Килька были в каких-то дворах. Их никто не преследовал. Куда делся бес Машка, Никита не знал. Кажется, он бежал вместе с ними, бросив, так же, как и Килька, своего товарища, но потом куда-то исчез. Никита сначала хотел вернуться обратно, к Филиппу, но потом вспомнил про фальшивые банкноты в кармане, про полицию, которая уже на месте. Никто не знает, чем кончится для него общение с ней. Если его задержат, обязательно обыщут, найдут пачку. Бедный Филипп. Страх встречи с полицией слишком велик. Никита не мог заставить себя повернуть назад. Он бежал уже из последних сил. Дядя Сережа вырвался вперед. Валерий Михайлович что-то кричал им сзади, но Никита не разбирал слов. Потом он словно бы выключился. Как автомат куда-то бежал, квартал за кварталом, улицу за улицей, пока окончательно не выбился из сил. Ему казалось, что он очнулся сам, просто открыл в какой-то момент глаза, потому что расхотелось спать. Но на самом деле он пробудился от тяжелого, болезненного пьяного сна, больше похожего на потерю сознания, чем на сон, потому что его непрерывно тряс за плечо дядя Сережа. «Парень, парень, проснись, парень, очнись!» Килькин открыл глаза. Он полулежал, полусидел у стены какого-то дома в каком-то закутке за павильончиком, в котором стояли мусорные контейнеры. Темнота. Нигде не видно ни одного человека. Только откуда-то сверху, из горящего окна, спадает в закуток слабый рассеянный свет. Дядя Сережа продолжал трясти его, хотя он уже открыл глаза и продолжал твердить. «Очнись! Проснись!» Слова эти свои Нишник выговаривал тоскливо, и выходили они жутко, протяжно. Точно источающий знак беды, одинокий в ночи собачий вой. Не сразу в темноте Килькин рассмотрел лежавшее у павильончика тело другого нижника, несчастного ученого. «Он мертв! Захлебнулся блевотой!» Нишник дяди Сережи мелко дрожал всем телом. Килькина тоже начало трясти. Валерий Михайлович лежал, вытянув руки и ноги. Плечи на какой-то доске, край которой покоился на цементном основании павильончика для мусорных контейнеров. Голова Валерия Михайловича была запрокинута. Вокруг рта и на подбородке, на шее, стекая куда-то за воротник рубашки, подсыхавшая рвота. Килькин медленно приподнялся. Валерий Михайлович не шевелился. «Мертв! Еще один! Который уже за день? Четвертый? Пятый?» «Подойди к нему! Мне кажется, он жив! Шевелится!» — тихо проговорил Килькин. Ему было тяжело говорить. Челюсть прыгала. «Нет, он мертв. Какие-то люди были здесь. Не знаю, кто они. Один из них щупал его руку. Сейчас приедет скорая и полиция». «Какая полиция? Ты что, с ума сошел?» Килькин стремительно, и откуда вообще взялись силы, поднялся с земли. «Они вызвали... «Не я вызвал», — тихо проговорил дядя Сережа. «Я же тебе говорю, какие-то люди. Один пришел выкинуть мусор, остальные — прохожие. Он позвал их. Они сейчас где-то здесь, за помойкой». Килька увидел, что по лицу неишника текут слезы. У него что-то шевельнулось в душе. Он чувствовал, что неишник что-то хочет сказать ему. И этот разговор, он знал, что тема этого разговора, она и про него тоже, но он уже пятился. «Полиция может появиться у мусорных контейнеров вот-вот, сию минуту. Люди, что вызвали ее за помойкой. Какие могли быть разговоры?» Килькин вдруг резким нервным движением схватился за карман куртки, за пачку банкнот в нем. Она была на месте. Дядя Сережа, даже сквозь застилавшие его глаза слезы, они были пьяные, конечно же, в это захотелось в эту минуту поверить Килькину, уловил жест молодого человека и хотел что-то сказать. Но Никита вдруг начал пятиться быстрее, споткнулся о какую-то валявшуюся на щербатом асфальте пустую пластиковую бутылку. Удержался на ногах, попятился еще, услышал какие-то голоса, крикнул неишнику. Впрочем, крик вышел слабым, даже не крик, а так, сказанные даже не громким, а приглушенным голосом слова. Но Килькину-то показалось, что он кричит во весь голос: «Бежим! Отсюда скорее надо!» И тут молодой человек кинулся с этого маленького пятачка пространства за павильончиками с мусорными контейнерами наутек. Килькин совершенно не помнил, как он оказался за павильончиком для мусорных контейнеров, лежавшим у стены дома. Он помнил, как они бежали после сцены на путепроводе по каким-то дворам, выскакивали на какие-то улицы, потом вновь ныряли во дворы, опять после них оказывались на каких-то улицах, потом то бежали, то переходили на шаг, потому что сил уже совсем не было. Килькин задыхался, лицо Валерия Михайловича было совсем черным. Сколько продолжался этот бег, Никита даже приблизительно сказать бы не смог. Ему показалось, что они уходили от какой-то воображаемой погони, которой на самом деле не было, целую вечность. Но на самом деле все, возможно, заняло каких-нибудь пару десятков минут. Оказавшись на каком-то перекрестке, все трое поняли, дальше бежать, или, вернее, идти более-менее быстрым шагом, сил нет совсем. Дядя Сережа тяжело дышать. «Пить хочу!» – проговорил он и посмотрел по сторонам. На противоположной стороне улицы, в первом этаже углового дома, что на перекрестке, магазин. Сквозь пьяный туман и пот, который тек со лба на глаза, Килькин различил только огромное слово «Экспресс» на вывеске. Больше ничего. Не говоря ни слова, дядя Сережа направился через дорогу к магазину. Потом, уже когда он оказался у входа в магазин, он неожиданно остановился. Никита видел, что НИИшник шарит по карманам. Потом дядя Сережа развернулся и пошел через дорогу обратно. «У меня нет денег!» НИИшник не смотрел на Никиту. Взгляд его блуждал по стене дома, как будто на ней было где-то написано, что делать, если в кармане ни копейки. «Дай на бутылку воды», — добавил дядя Сережа. «В этот момент все и произошло», — думал теперь Килькин. «Если бы я ему дал несколько десятков рублей на самую дешевую воду, этот чертов Валерий Михайлович был бы теперь жив. Я принес ему гибель. Получается, смерть использует меня как свой инструмент». Никита протянул дяде Сереже не мелкую купюру из тех, что наменял на свои фальшивые деньги, а крупную поддельную банкноту. Из магазинчика НИИшник вышел с пакетом. В нем была 2-литровая бутылка с красно-белой этикеткой, кока-кола и 0,5-литровая бутылка армянского коньяка, 5 звездочек. На закуску дядя Сережа купил пару шоколадок «Люкс». Если бы Килькин в тот момент мог хоть что-то соображать, он бы подумал. За этот день его нищие собутыльники, давно отвыкшие от человеческой жизни, успели привыкнуть к отличным напиткам и дорогой закуске, к такой, какой в их жизни не было даже в самые лучшие ее годы. Килькин пошатывался. Дядя Сережа впервые не отдал ему сдачу. Никите было наплевать. Перед глазами стояла улица, по которой приближается к путепроводу тетка и заразная девушка. Потом представлялся окровавленный Филипп, лежащий, раскинув руки, мертвый, на железнодорожных шпалах между рельсов. «Я не могу все это терпеть, не могу, прости!» — истерически выкрикнул, потрясая пакетом, дядя Сережа. «Хочется выключиться, но никак не выключаюсь!» Килькин не понял, к чему относятся эти слова. Он не знал еще, что в пакете лежит бутылка спиртного. Не обращая внимания на Никиту, дядя Сережа схватил ученого, который к этому моменту еле стоял на ногах, под локоть и пошагал. Он и сам отчаянно шатался, этот Сергей Сергеевич, дальше по улице. Дядю Сережу отчаянно тянуло к стенам домов. Во-первых, за них можно было хвататься в последний момент, чтобы не упасть. А во-вторых, НИИшник искал проход во дворы. Через пару домов после того, как они повернули на перекрестке налево, налево, все время на левую сторону, и шли они по левой стороне, в этой левизне обязательно почудилось бы Килькину что-то странное, не будь он так пьян. Такой проход между домами нашелся. Они завернули, Теперь Никита ясно вспомнил это за тот самый павильон для мусорных контейнеров, за которым они потом все валялись, и уже там дядя Сережа достал свою бутылку. Килькин пить не хотел. Кажется, отказывался и Валерий Михайлович, но все же они все сделали по глотку. Потом появился какой-то еще человек. Эту сцену Никита уже помнил очень плохо. Человек начал упрашивать, чтобы налили и ему. Кажется, дядя Сережа дал ему выпить. Потом этот человек, должно быть, и вызвал скорую и полицию. Или какие-то его приятели, решил Никита. После того, как все сделали по глотку, они присели кто куда, ноги уже не держали. Валерий Михайлович уселся на край бетонного основания, того, на котором был возведен из металла легкий павильончик для мусорных баков. Дядя Сережа уселся рядом с приятелем. Килькин привалился к стене дома. Сначала он сидел на корточках, но потом уселся прямо на асфальт и безвольно вытянул ноги. Прибившийся к ним мужичок куда-то ушел. Кажется, он сказал им, теперь Килькин припоминал это, что сбегает домой. Он жил в каком-то доме совсем рядом, за какой-то закуской. Должно быть, надеялся за закуску получить еще глоток коньяку. Кажется, вот это Никита помнил совсем смутно. Как только мужичок смылся, дядя Сережа опять пустил бутылку по кругу. Валерий Михайлович попытался сделать глоток, но поперхнулся. Коньяк вылился у него изо рта на грудь, на рубашку, на лацканы старенького пиджака. Килькин тоже сделал зачем-то большой глоток, и дальше все. Видимо, тут он и вырубился. Слава богу, валиться ему было к этому моменту уже некуда. Он и так почти лежал на земле. Черная бездна поглотила его. Что было дальше, он не ощущал, не знал, не помнил. Из забытья его вывел дядя Сережа. Вторая часть. Ядерный взрыв. Глава первая. Мотель у погибшего туриста. В другую сторону от перекрестка отходило узкое шоссе. Не шоссе, а какая-то асфальтовая нитка. Через поле, бугристое, заросшее высокой травой, островками кустарников и небольшими группками деревьев, асфальтовая нитка тянулась к высокому, темному и густому лесу. На некотором расстоянии от леса стоял невысокий, всего в два этажа, но широкий какой-то грузный дом с просторной двускатной крышей. Она выдавалась по краям за стены чуть ли не на полтора метра. Силуэтом своим постройка напоминала швейцарское шале, затерянное где-нибудь в Альпах. Не хватало только могучих горных вершин в качестве фона. Вместо них лиственный лес, видимо, вплотную примыкавший к ельнику. Деревья за шале были очень высокими, с разросшимися, шевелившимися на ветру кронами. Деревья как бы обхватывали шале полукругом, отгораживая его от голого пространства, которое тянулось несколько сот метров до какой-то деревеньки. В ней почти не было деревянных избушек. Большинство домов по силуэтам крепкие, недавно отстроенные коттеджи. Деревенька спала, почти полностью погруженная во мрак. Горело лишь несколько фонарей у шоссе, да и те как-то тускло. Все окна были совершенно темными. Между деревенькой и шале сквозь деревья с широкими раскидистыми кронами виднелась широкая гладь воды, какое-то озеро. В шале ярко горел весь первый этаж. Над освещенными окнами, в которых виднелись какие-то силуэты, красовалась вывеска «Ресторан, кафе, мотель у погибшего туриста». Название Килькуну не понравилось. Оно навевало прямые ассоциации с событиями прошедшего чудовищного дня. Но эта ассоциация была не самой главной. Самой главной была ассоциация с названием ресторана, в котором Килькин наткнулся на труп зарезанного Аввакума, человека, из-за которого, похоже, во многом и начался весь сегодняшний вал событий. То название «Летучий голландец» тоже было каким-то не совсем заурядным для ресторана, слишком мрачным для места, в которое люди приходят поесть и пообщаться за рюмкой спиртного. При воспоминании о картине, которая открылась его глазам в туалете «Летучего голландца», Килькин испытал острое желание выпить. Он опять посмотрел в сторону мотеля. Теперь ему показалось, что неоновые буквы в «у погибшего туриста» горят как-то тускло, печально, словно бы и вправду как-то по-погребальному. Точно остывшее тело этого самого туриста и в самом деле лежит где-то там, в главной зале отеля. «Нет, не пойду. Хватит с меня этих заведений с мрачными названиями», — пронеслось в голове у Килькина. Он остановился и уже был готов развернуться и идти обратно, к перекресточку, к развилке, и уже дернулся, чтобы сделать шаг, но его остановило. Он все же был Килькиным, а не кем-нибудь другим, желание выпить. Не брести же ему без конца, пока не свалится где-нибудь от усталости по третьеразрядному подмосковному шоссе. Какое тут расстояние до ближайшей железнодорожной станции? К тому же он все равно не знал, где она, эта станция, к ней ли ведет это загородное шоссе. Округа словно бы вымерла. Ни людей, ничего. Даже лая собаки ниоткуда не доносилось. Не слышно было и стрекотания насекомых, далекого голоса какой-нибудь ночной птицы. Больше всего на свете Килькину в этот момент хотелось завалиться на кровать и спать, только бы не видеть больше этих чертовых сновидений часов 15, а то и целые сутки подряд. Но перед этим, конечно же, выпить. Стоя на перекрестке и терзаясь бесплодными и бессмысленными рассуждениями, он в конце концов почувствовал, что ужасно продрог, заметно похолодало. Килькин бодро двинулся к мотелю, от которого его отделял теперь последний десяток метров. Килькин взялся за ручку, повернул ее и, толкнув дверь от себя, решительно шагнул за порог. Звоночек на двери мелодично тренькнул, и Килька оказался в уютном маленьком холле. Такие бывают в небольших семейных гостиницах. Прямо напротив двери небольшая стойка. На стене толстая доска, на которой висело несколько ключей. Слева от двери диванчик, обитый темно-коричневым кожзаменителем. Перед ним низенький столик на резных ножках, на котором разложены разные журналы и проспекты. Холл совершенно пуст. В левой и правой его стене двери. Молодой человек подошел к стойке. Взгляд его был прикован к ключам, висевшим на крючках. Типичные гостиничные ключи от номеров, на массивных деревянных брелоках, чтобы постояльцам было неудобно уносить их с собой в карманах. То, что большинство крючков было занято, означало, почти все номера в мотеле свободны. Килька ждал, что кто-то выйдет к нему, услышав звонок входной двери. Они ведь при таком положении дел, когда клиентов мало, должны радоваться каждому новому гостю. Это их клиент, который несет им деньги. Но прошло полминуты, минута, другая. К молодому человеку никто не выходил. Мотель словно бы вымер. «Чего я хочу?» – размышлял Килькин. «И в Москве-то во всяких заведениях персонал сплошь и рядом расхлябанный. Думает о чем угодно, только не о клиентах. Сколько ни плати, нормального обслуживания не получишь. Но там все же столица, а здесь уже Подмосковье, почти что провинция». Но все же молодой человек начинал испытывать какую-то подсознательную тревогу. Что-то в этом странном мотеле казалось ему не так. Приближаясь к шале по дороге, он видел, что в окнах ярко горел свет. Да и здесь словно бы только что были люди. Но теперь он ниоткуда не слышал ни звука. Как будто какая-то вата у него в ушах, или он спит и по-прежнему видит свой сон. «Надо взять себя в руки», — подумал он. «Ничего страшного не происходит». Ему удалось успокоиться. Время шло, он не знал, сколько уже прошло минут, но к нему никто не выходил. Килькин потоптался на месте, постучал зачем-то ботинком о ботинок, поправил на плечах куртку, в какой только грязи, неизмызганную. Время шло, а к молодому гостю никто не выходил. Килькин решил взять инициативу в свои руки. Килькин пересек маленький холл и оказался возле той двери, что была с левой стороны от стойки. Потянул за ручку. Дверь была не заперта и легко открылась. Килькин ожидал, что за дверью окажется комнатка, в которой в каком-нибудь кресле или на диванчике дремлет кто-нибудь из дежурных работников мотеля. Но вместо комнатки, в которой бы приглушенно горел свет, он оказался в узком коридоре с голыми матовыми стенами, в которых не было дверей. «Что за чертовщина?» — подумал он. «Куда ведет этот лаз?» Килькин двинулся вперед по коридорчику. Через несколько метров тот повернул вправо. Глазам Килькина открылся еще один коридор, продолжение первого, только раза в три длиннее и с узкими деревянными дверями по обе стороны прохода, покрытыми темным лаком. Килькин сделал несколько шагов вперед и остановился. Прислушался. Ниоткуда не доносилось ни звука. Он взялся за блестящую под золото ручку двери, возле которой оказался, повернул ее, потянул на себя. Дверь была не заперта. Килькин дернул дверь еще раз. Взгляд его был уставлен куда-то в темную, покрытую лаком поверхность двери над ручкой. И в эту секунду каким-то боковым зрением, а может, он даже и не увидел ничего, а просто ощутил некое колебание воздуха, Никита заметил, что как будто кто-то вышел из двери в дальнем конце коридора. Отпустив ручку, он резко повернулся. Коридор был пуст. Молодому человеку тут же стало ясно, что из двери выйти никто не мог, потому что за время, понадобившееся ему, чтобы повернуться, дверь не успела бы сначала раскрыться, выпустить человека. Человек бы этот не смог раствориться в воздухе, а дверь притвориться за ним. Но Килькин был уверен, ему не показалось. Кажется, он догадывался, что только что произошло.